Глава 24. Сказать это легко, очень легко. А вот как сделать? Хорошо псих сориентировался. Правда, для этого ему пришлось совершить опасный маневр. На несколько долгих секунд парень приблизился к монстру, подхватил с пола тот самый сломанный светильник-факел, после чего извернулся и ударил этой железкой по одному из щупальцев. Сработало. Чудище дернулось, а из пробитой конечности брызнул полупрозрачный сок. Миквой в этот момент ругался и прыгал, удерживая раненую ступню обеими руками. Тот факт, что щупальце легко распороло ботинок из толстой кожи, очень напрягал. Зато, наблюдая за атакой психа, я вспомнила про собственный фартук и заостренную лопатку в кармане. Ей я и ударила, бросившись наперерез трем отросткам, которые вновь устремились к Миквою. Кажется, ботанику уже признали добычей. Запах его крови по-настоящему будоражил полупризрачного врага. Удар острием лопатки, второй и... Да, опять брызнул сок. Он был не таким вонючим, как у слизней, но все равно неприятным. Тварь заколыхалась сильнее, мы с психом воспряли, а Джим кое-как оперся на раненую ногу и тоже отыскал себе оружие. Тот самый длинный пинцет. «Ну, хоть к физическим повреждениям иммунитета нет», – прокомментировал псих. «Зря он так. Монстр то ли услышал, то ли решил отомстить портальщику за поврежденные щупальца. К нему ринулся целый пучок опасных отростков. «Берегись!» – вырвалось у меня. При этом лопатка сделала дугу, не отсекая, но все же повреждая одну из новых конечностей, направленных уже на меня. Ботаник тоже очнулся и выставил пинцет на манер рапиры. Смотрелось забавно, однако смеяться не хотелось. Миг, и чудище ударило ожесточеннее прежнего. Я пригвоздила одно щупальце лопаткой к полу. Псих принялся махать железкой, как дубиной, а Джим бессмысленно прыгал с пинцетом, пытаясь попасть хоть во что-нибудь. Мысль о том, что так нам Актинию не победить, была очевидной, но пришла спустя минут пять этой неловкой драки. Ровно в тот момент, когда хищнику надоело наше копошение, и он ударил всерьез. Выпад, еще один. Миквой уронил пинцет, а психу рассекло щеку. Портальщик взвыл от боли и тут же его отшвырнуло к стене. Пока псих летел, неведомое создание подалось вперед и опутало Миквоя от колена до шеи. Я вскрикнула, а псих, наоборот, зарычал и принялся махать сломанным факелом раза в три быстрее. Но повреждения, наносимые монстру, были минимальными, совсем незначительными. «Лим, держись!» – возопила я. И тут меня само отбросило. Удар о камни был таким, что перед глазами закружился хоровод алых искр. Лопатка выпала из рук, и что совсем уж неприятно, ее моментально уволок полупрозрачный клубок щупальцев. Монстр попытался оплести меня, но сработала защита. Артефакты активизировались. Между мной и Актинией появилась мерцающая непроницаемая стена. «Псих, держись!» – бессмысленно повторила я. Портальщика тоже настигли. Хищные жгуты мстительно заключили парня в настолько тугой кокон, что Хравс начал синеть и кашлять. Ситуация дикая, патовая. Мы повредили множество отростков. Все вокруг было заляпано липкой кровью чудовища, но враг был несравнимо сильней. Вспомнилась та крыса, и я с ужасом поняла, что с друзьями сейчас случится нечто похожее. Вряд ли их всосут целиком, но по частям вполне. Я оставалась единственной, кому ничего не грозило. Артефакты потеплели, намекая, что готовы держать оборону до победного. В голове мелькнуло. Пусть тут какая-то блокировка, и она, вероятно, воздействует даже на маячки, но меня рано или поздно хватится. Заметят пропажу, начнут разыскивать и обязательно найдут. Я не сомневалась, что Георг явится. Отыщет и подвал, и стену, которую разнесет, если та не пожелает подвинуться. За мной придут. И я дождусь. Только парни к этому времени будут уже съедены. Их убьют, уничтожат, и я... Не могу этого допустить. «Мне нужно оружие!» — крикнула в отчаянии. «Настоящее оружие! Срочно!» На что надеялась, не знаю. «Оружие, пожалуйста!» Я понятия не имела, к кому обращаюсь. Может, к чудесности этого мира, к самой магии, к небесам. «Прошу, я обязана помочь!» В моем крике прозвучало все отчаяние. «Мне нужно оружие, умоляю!» И да, чудо все-таки произошло. Я ощутила колкие искры, бегущие по руке, и почти сразу в ладони оказалось нечто тяжелое. Меч. Я опознала его с полувзгляда. Легендарная шпага Вейзов. Та самая, которая была воткнута в камень в одной из столичных часовен. А теперь, невзирая на все блокировки, оказалась здесь. Не задумываясь, я ринулась к Актинии. Замахнулась, но тут же напоролась на новую сложность. Барьер, созданный артефактами. Мы со шпагой были под куполом, а чудище и парни снаружи. «Отключить защиту!» — рявкнула я не хуже одного величества. Магическое мерцание дрогнуло. «Убрать всю защиту!» — еще злей скомандовала я. Я вложила в этот крик столько эмоций, что чудище перестало душить Миквоя с Хравсом и прислушалось. Но главное, меня услышали артефакты. Я очень четко ощутила их сопротивление и пригрозила уже мысленно. «Сниму». Все, купол исчез, а я устремилась не к щупальцам, а к самой туше. К ее, если так можно выразиться, центру. В голове в эти секунды пронесся целый ураган, вероятно, здравых, но запоздалых мыслей. Я вспомнила про заучку, которая обитает здесь же, в этом здании. Понятно, что сущность не следит за мной круглосуточно, но мы общаемся. Я могла попробовать ее призвать, вызвать и уточнить про монстра. Ведь знание – сила. Теоретически заучка могла бы подсказать более верную стратегию. Либо помочь с запертой каменной дверью отыскать механизм. Еще я могла воспользоваться амулетом, подаренным королевой матерью. Вдруг он бы сработал. Или обратиться к иероглифу-маячку, установленному Георгом. Ведь есть какой-то шанс, что здешняя блокировка на маячке не действует. Более того, вдруг татуировка способна поддерживать с королем некую связь. В общем, вариантов море. Но в панике я ни об одном из них не подумала. А теперь было поздно. Здесь и сейчас я просто бежала, намереваясь отыскать у монстра по-настоящему уязвимое место. Это было безрассудно, но остановить меня не сумел бы никто. Георг. Я поправил ворот рубашки, одернул темный, расшитый бриллиантами камзол и посмотрел в зеркало. Окинул себя придирчивым взглядом, а потом повернулся и спросил у слуги. «Ну как?» «Идеально, Ваше Величество», — отозвался тот. Слуга заметно удивился. Это был первый и единственный раз, когда я интересовался его мнением. Но прямо сейчас я немного нервничал, и мне действительно хотелось получить оценку со стороны. Кивок, новый взгляд в зеркало, и я понял, что с примерками пора заканчивать. Я и так перебрал практически весь свой парадный гардероб. «Хорошо». Я вновь обратился к слуге. «Иди». Тот поклонился и покинул спальню, а я остался. Сделал глубокий вдох, прокашлялся и сказал, обращаясь к собственному отражению. «Уважаемая леди Феллиния, рад нашей встрече. Благодарю, что согласились принять меня этим утром». «Нет, слишком неестественно и вычурно. И слишком серьезно. Впрочем, если учитывать, что назначенная на завтра встреча начнется с неприятных известий, серьезность в самый раз». Я прикрыл глаза. «Завтра мне предстоит сообщить Феллинии об истинных причинах гибели ее сына. Надеюсь, леди воспримет эту новость спокойно, ведь прошло много лет. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы отыскать заказчиков того убийства. Маркиз Сонтер обязательно будет отомщен. В том же, что касается второй и главной причины предстоящей встречи... Леди Феллиния... Уверен, что следующие мои слова вас не удивят. Я пришел, чтобы просить у вас руки леди Маргариты». Тут я осекся и поморщился. Нет, не то. Я отступил от зеркала, понимая, что опять занимаюсь несвойственным мне делом. Я не репетировал речи, даже будучи подростком. Всегда умел говорить так, как нужно, а тут... «Леди Феллини, я желаю связать свою жизнь с вашей внучкой. Новая попытка сформулировать. Знаю, что женитьба короля – союз прежде всего политический, но... Стоп! Да что же я опять несу?» Нервный круг по спальне, и я опять приблизился к заключенному в золотую раму пыточному инструменту. Я намерен взять Маргариту в жены, все очевидно. И в целом знаю, что сказать, но почему-то не могу. «Леди Феллини, мне сложно об этом говорить. Все время с момента знакомства с Марго я старательно обманывал себя. Я ведь изначально понимал, что настолько талантливая, яркая и родовитая девушка не может быть банальной фавориткой или тенью. Маргарита достойна только одного – стать моей королевой. Поэтому я... Да что же со мной сегодня? Что за косноязычие?» В этот раз вместо круга по спальне я предпочел выпить вина. Один глоток, потом второй, но способность излагать внятно не вернулась. Даже сейчас, находясь далеко, за стенами Академии, Маргарита умудрялась туманить мой мозг. Мало того, что я перебрал целую гору одежды, мало что стою перед зеркалом и репетирую, как какой-то олух, так у меня еще и мышцы от напряжения сводят. Я взвинчен настолько, будто не жениться собираюсь, а прыгнуть в бездну с самой высокой скалы. «Короче, леди Сонтер...» Уже не слова, а рычание. «Я намерен жениться на Маргарите, и отказы не принимаются. Вот договор о намерениях. Там прописаны даты оглашения помолвки, место проведения церемонии и все прочее. Подпишите, будьте так добры». О, жуткий вариант. Таким словам Феллини точно не обрадуется. Впрочем, гнев герцогини – ерунда в сравнении с реакцией матушки, которой я даже не намекнул о своих завтрашних планах. Не сказал, потому что не хотел. Вопрос касается лишь меня и Феллини и Сонтер, как единственной старшей родственницы. Мы с леди должны прийти к соглашению, иначе не может и быть. Новый глоток вина, и я шагнул к окну. Уставился на укрытый темнотой дворцовый парк и внезапно подумал. А что, если причина моей нервозности не в завтрашнем разговоре? Вдруг это не нервы, а интуиция? Чутье, которое намекает на проблемы с одной невероятно важной для меня юной особой. Вдруг Маргарита опять оказалась в какой-то опасности? Разумеется, она сейчас в Академии, а там отличная защита, купол поднят до максимума, но... Хватит. Вслух перебил сам себя. Очевидно, что это паранойя. Попытка найти повод, чтобы отправиться в Академию и увидеть Марго. Мы расстались лишь утром, но я успел соскучиться и... «Так, хватит», — рявкнул повторно. «Действительно скучаю, очень, не могу забыть. Врать себе бесполезно, поэтому признаю. Я влип сильнее, чем казалось. Да, Маргарита обладает уникальным магическим даром. За ней богатейшие земли герцогства Сонтер, но истинная причина моего решения в другом. Все ее приданное — лишь благовидный предлог. Логичное обоснование, чтобы не выглядеть полным болваном в глазах подданных. Но я женюсь не поэтому. Я женюсь потому, что люблю Маргариту. Я просто ее люблю». Маргарита. Никогда не замечала за собой особой кровожадности, но это ладно. Куда интереснее, что навыков фехтования у меня тоже не имелось, но и они нашлись. И если первое можно списать на собственный характер, то со вторым мне однозначно помогли. Все рубящие удары и точные выпады совершала сама шпага. В миг, когда я прыгнула к клубку щупальцев, артефакт рода Вейзов окутался голубоватым свечением. Теперь именно он управлял моей рукой, а не наоборот. Мне оставалось малость. Не отступать, не сдавать позиций. Рваться вперед, не пугаться и не терять решимости. Причем решимость была важнее всего. Никто не объяснял, но я точно знала, что стоит усомниться, и помогающая магия развеется. Поэтому я запрещала себе даже думать об отступлении. Да, опасно. Да, все отростки давно превратились в острые эластичные гарпуны и упрямо пытаются пронзить мое тело. А пути назад все равно нет. Я видела, как мелькает подсвеченное лезвие, как оно вспарывает тушу монстра. Ощущала, как в лицо летят ошметки склизкой полупрозрачной крови, отчего горло подкатывала тошнота. Жуки были лучше. И многоножки, и слизни. Да зачем меня вообще понесло к той нише? Но это все лирика. Неважно. Все неважно. Главное – уничтожить чудовище и спасти друзей. Не знаю, сколько это длилось, но руки под конец нещадно дрожали. Когда, разрубив очередной кусок тугой желеобразной массы, я увидела алую сердцевину, захотелось просто рухнуть и замереть. Но я не упала. Я позволила шпаге прицелиться и нанесла последний фатальный удар в то, что являлось, вероятно, сердцем. Ну, или мозгом. А может, вообще желудком. Ведь поглощенная крыса обнаружилась именно там. После этого удара у Актинии началась агония. Меня повторно отбросило на несколько метров, а я упрямо заставила себя встать. Парней к этому времени освободила. Державшие их щупальца превратились в две некрасивого вида горки. Однако потрепало товарищей знатно. Ботаник стоял на четвереньках и громко боролся с приступами рвоты, а псих просто лежал, привалившись к стене, и заново учился дышать. Последним, что мы услышали, стал визг на ультразвуке. Актиния заверещала до того громко, что из свода выпал камень. Зато потом все. Полная тишина и совершенно неподвижная, частично изрубленная на куски туша. Глядя на это, я не удержалась и прижала шпагу Вейза в груди. Отклика не последовало. Никаких лишних ощущений, никаких надписей в воздухе от шпаги. Хотя я и ожидала. Думала, сейчас проявится что-то из серии. «Я предлагала быть сильнее, а не лезть туда, где тебя могут превратить в фарш». Ну или такое. «Я говорила быть наглой, а не вот это вот». Шпага молчала, и я тоже взяла паузу. А потом прошептала, обращаясь к старинному артефакту. «Спасибо тебе. Спасибо огромное. Ты нас спасла». Лезвие полыхнуло какой-то магией и стало совершенно обыкновенным. Просто неширокая полоса стали с кровостоком. Витиеватая гарда, теплая ручка, где-то под обмоткой которой должен находиться кусок великого древа. Увесистый стальной набалдашник и все. «Марго, ты...» — хрипло начал псих. «Ты...» Он не смог договорить, но понять его мысли было несложно. «Полная дура, которая втравила вас в очередную опасность? Ну да, все правильно. Не полезь я к этой нише, не нажми печать, ничего бы не случилось». Я сказала, а потом выдохнула и добавила то, в чем не хотела признаваться даже самой себе. «Простите, меня словно что-то тянуло. В какой-то момент показалось, что за этой дурацкой печатью скрыто нечто очень и очень важное». «Да ладно». В голосе уже не умирающего, но пока еще неподвижного психа прозвучала усмешка. «Мы сами сюда рвались. Ты же пыталась отговорить в последний момент». «Угу. Мы все друг друга отговаривали по очереди, но каждый безрезультатно. Может, у нас какая-то генетическая тяга к неприятностям?» – предположила я. «Мне правда хотелось понять, почему мы снова влипли. Хотелось объяснения, какого-то понимания и выявленной закономерности, чтобы избежать подобного впредь». «У вас, может, и да», — прохрипел из другого угла Миквой. «А у меня точно нет. У меня с генетикой все в порядке». Псих громко засмеялся. Миг, и его смех перешел в истерический хохот, а я тоже улыбнулась и прокомментировала, не выдержав. «Да, Джим, все татары, кроме я». Друзья не поняли. Миквой даже задал уточняющий вопрос, но я отмахнулась. Тут же поинтересовалась у психа. «Твоя магия не заработала? А что, а вдруг? Вдруг со смертью чудовища блокировка снята? Но портальщик отрицательно качнул головой, после чего покосился на темный провал, часть которого загораживал остаток полупрозрачной туши. Актиния была настолько большой, что даже не вылезла полностью. Частично осталась внутри. Вдруг прозвучало поистине неожиданное в такой ситуации предложение. От Миквоя. «Посмотрим, что там». Я воскликнула категорично. «Нет». «Да». Одновременно заявил псих. Стон. Мой, страдальческий и одинокий. Я отошла на пару шагов и все-таки осела на пол. Зато мои полудохлые спутники оживились. Ходить им было еще сложно, поэтому к проему они... поползли. Глядя на них, я застонала опять, а Джим сказал. «Марго, хватит нудеть. Знаешь, возникла у меня одна догадка». Я не поняла, зато псих. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Ботаник хмыкнул. «Так, что происходит? Я опять не выдержала». «Ничего особенного, детка», — предвкушающе отозвался портальщик. «Просто есть подозрение, что мы отыскали один легендарный клад».